перечитал начало моей автобиографии. Какие пугающие отзвуки будет мое утверждение о детстве, в которое я почему-то вложил столько уверенности. Я и не думал, что это для меня так важно. Я хотел писать о Клемент. Неужели мне правда хочется описывать мое детство? Сегодня я не купался. Днем дошел до башенных ступенек, думал выкупаться, но оказалось, что веревка, которую я привязал к поручню, каким-то образом развязалась и уплыла в море. По части узлов я не мастер. Да и веревка, пожалуй, слишком толстая. Вязать из такой узлы нелегко. Вероятно, сподручнее был бы длинный кусок нейлона. Приуныл. Но ужин взбодрил меня. Макароны с маслом и сушеным базиликом. Базилик, вне всякого сомнения, лучшая из душистых травок. Потом молодая капуста, тушеная на медленном огне с укропом. Вареный лук с заправкой из муки грубого помола. Травки, соевое масло и помидоров. Туда же вбить одно яйцо. К этому два ломтика холодного консервированного мяса. Мясо, в сущности, всего лишь предлог, чтобы поесть овощей. Выпил бутылку рицины за здоровье веревки. Хотя она того и не заслужила. Сейчас поздний вечер, я сижу наверху. Зажег две лампы, новую и одну из старых. У новой свет не такого прелестного оттенка, но зато она не такая тяжелая. Надо купить еще таких ламп. Хотя совсем без свечей я тоже, вероятно, не обойдусь. От миссис Черни мне досталось штук 10 подсвечников, не блещущих красотой, но удобных, и я расставил их со свечами и спичками по всему дому, где они могут понадобиться. Запах новой лампы напоминает мне о Фрице. Продолжу мою автобиографию. Родился я в Стратфорде на Эйвоне. Вернее, вблизи этого города, а еще точнее, в Арденском лесу. Я рос в лесистой центральной Англии так далеко от моря, как это только возможно на нашем острове. До 14 лет я даже не видел моря. Всей своей жизнью я, конечно, обязан Шекспиру. Не живи я рядом со знаменитым театром, именно с этим знаменитым театром, я вообще не увидел бы ни одного спектакля. Родители мои никогда не ходили в театр, более того, мать решительно его не одобряла. Свободных денег для выезда в свет в доме вообще было мало. И мы никуда не выезжали. В ресторане я побывал в первый раз, уже когда окончил школу. В отель в первый раз вошел, и того позднее. На летние каникулы мы уезжали в Шакстон или в Рамсденс, или на ферму, где мать раньше работала счетоводом. Я и вообще не попал бы в театр, если бы мы не проходили Шекспира в школе. Один из наших учителей был помешан на Шекспире. Этот человек тоже определил мою дальнейшую жизнь. Звали его мистер Макдауэлл. Он часто водил нас в театр, мы пересмотрели все пьесы. Иногда он платил за меня. И, конечно, мы сами ставили спектакли. Мистер Макдауэлл бредил театром, это был несостоявшийся актер. Я стал его последователем и любимцем. Это он возил меня и еще нескольких мальчиков на неделю в Уэльс, к морю. Вероятно, то была одна из счастливейших и самых значительных недель в моей жизни. Счастливый — не то слово. Я все время пребывал в каком-то радостном безумии. Моя мать не препятствовала походам в театр, потому что они входили в школьную программу. Я даже хитрил, притворялся, что мне это не очень интересно, просто нужно для экзамена. Скверный лгунишка. Я блаженствовал. Отец знал, но мы нипочем не признались бы друг другу, что обманываем мою мать. Отец был человек тихий, книжный и самый, кажется, незлобивый из всех, кого я знал в жизни. Я не хочу этим сказать, что он был робок, хотя робок он, вероятно, тоже был.